2. «Вкалите ему обезболивающего», — буркнул Джеб, глядя на покалеченного выстрелом из помпового ружья подрывника. Медбрат группы «СВАТ» полез в санитарную сумку, достал шприц с промедолом. Глаза раненого с надеждой смотрели на шприц. «Отставить», — приказал Николсон. «Имя?» «Хиггинс. Майкл Хиггинс, сэр». «Так». Джеб присел на корточки рядом с диверсантом. «Слушай меня, Майк. И когда будешь говорить, береги силу, окей?» Хиггинс едва заметно кивнул и прошептал. «Один укол, сэр, умоляю». «Укол будет после твоих ответов». «Вопрос. Ты должен был подорвать бомбу?» «ПДУ были у меня и майора Саттона, умоляю, сэр». «Капрал, вы можете ему ввести дозу, чтобы уменьшить боль, но чтобы он был в сознании?» «Постараюсь, сэр». Сан-инспектор вогнал шприц в правое предплечье раненого, чуть выше края культи. Диверсант застонал, но уже от блаженства. «Еще?» «Еще? Будет тогда, когда я получу ответы на свои вопросы. Итак, вы сбросили бомбу в скважину, но она не взорвалась». «Триггер срабатывает не на удар». «На радиосигнал», — кивнул Николсон. Он повернулся к командиру группы СВАТ. «Майор, ваше имя войдет в историю, вы спасли планету». «Планету?» — хмыкнул майор. «Главное, что семья будет целой и здоровой». «Верно», — подумал Джеб, — «прежде всего семья. Потом место, где родился, друзья, приятели, малая родина, ее воздух, потом большая родина, страна и самое большое человечество. Но какой же дьявольской силой его, Джеба Николсона, охмурили, заставив изменить и стране, и планете, и людям, на ней живущим? Как страшный сон, который едва не превратился в ужасающий кошмар».